Я слышу зов любви, на крест Христа гляжу, и в жертве праведной крови боль сердцу нахожу. Любовь Христа превыше дальних звезд небес, она светлее всех святых земли. Спасла от гибели меня, дала покой и мир моей душе. Над мною облака проходят в вышине, и ваш любовь всегда близко не изменяет мне. Любовь Христа превыше дальних звезд небес, она светлее всех светил земли. Любовь Христа спасла от гибели меня, дала покой и мир моей душе. Я слаб любви порой, труднее не совершен, но мир его всегда со мной, и нет в нем перемен. Любовь Христа превыше дальних звезд небес, она светлее всех светил земли. И мир моей душе. Изменчив я, но он всегда все так же благ, все так же мудр в своих путях, всегда в любви силен. Любовь Христа превыше дальних звезд небес, она светлее всех светил земли. Любовь Христа спасла гибели меня, дала покой и мир моей душе. Любовь Христа превыше дальних звезд небес, она светлее всех светил земли. Любовь Христа спасла от гибели меня, дала покой и мир моей душе.